раздался какой-то звук, не громче щелчка. Еще мгновение эльф оставался неподвижным, затем почти беззвучно повернулся. Шон заморгал. Из глаза эльфа торчало примерно с дюйм арбалетной стрелы. Перья ее были срезаны замочной скважиной. «Ого!» — восхитился Шон. Сразу вслед за этим дверь арсенала распахнулась, но за ней не оказалось ничего, кроме темноты. Один из эльфов расхохотался. «Так тебе и надо!» — фыркнул он. «Сам виноват!» «Госпожа, ты выслушаешь своего воина?» Он схватил Шона за сломанную руку и резко дернул. Сдерживая крик, Шон стиснул зубы. Перед глазами поплыли лиловые круги. «Интересно, что будет, если я потеряю сознание?» — подумал он. «Вот бы сейчас рядом оказалась мама». «Госпожа», — сказал эльф, — «если ты не...» «Хорошо», — раздался откуда-то из темноты голос Маград. «Я выхожу. Но вы должны пообещать, что не причините мне вреда». «Конечно, я обещаю, госпожа». «И отпустите Шона». «Хорошо». Шон застонал. Если бы на ее месте оказалась мама или госпожа Ветровоск, они сражались бы до конца. Мама права. Маград всегда была доброй и мягкой. Но буквально только что она выстрелила из арбалета в замочную скважину. Какое-то восьмое чувство заставило Шона перенести вес на другую ногу. Если бы эльф хоть на мгновение ослабил свою хватку, Шон смог бы вырваться. В дверях арсенала появилась Маград. Она несла деревянный ящик с облупившейся надписью «Свечи». Шон с надеждой посмотрел на нее. Маград широко улыбнулась стоящему рядом с ним эльфу. «Это вам», — сказала она, протягивая коробку. «Подарок». Эльф машинально принял дар. «Но откройте ее потом. И помните, вы обещали не причинять мне вреда». Тот эльф, у которого из глаза торчала стрела, скользнул Маград за спину и занес руку, сжимавшую каменный кинжал. «Госпожа», — произнес эльф, державший в руках слегка раскачивающийся ящик. «Да», — смиренно спросила Маград. «Я тебе солгал». Нож воткнулся ей в спину и рассыпался. Эльф посмотрел в невинные глаза Маград и открыл ящик. Грибо провел в заточении не самые приятные минуты. С формальной точки зрения кот, закрытый в ящике, может быть либо живым, либо мертвым. Но определить это можно, только открыв крышку. Именно это действие, связанное с открыванием ящика, определяет состояние кота. Хотя ученые ошибаются. На самом деле состояние у кота может быть три, а именно живой, мертвый и вне себя от бешенства. Шон едва успел отскочить в сторону. Гриба взорвался, будто противопехотная мина. «Не бойся ты так», — как-то сонно пробормотала Маград, в то время как эльф отчаянно пытался оторвать из себя взбешенного кота. «Он большой, но совсем глупый». Она достала из складок платья нож и ударила того эльфа, что стоял у нее за спиной. Удар был неточен, но этого и не требовалось, учитывая, что у ножа было железное лезвие. Затем она изящным движением приподняла подол и ударила третьего эльфа ногой под коленку. Шон заметил, как под белым шелком сверкнуло железо. Она отпихнула вопящего эльфа локтем в сторону, забежала в арсенал и тут же вернулась с арбалетом в руках. «Шон», — спросила она, — «который из них тебя обижал?» «Все», — ответил Шон слабым голосом. «Но тот, что сражается с Грибо, ударил ножом Диаманду». Эльфу удалось, наконец, оторвать Грибу от своего лица. Из дюжины глубоких ран сочилась сине-зеленая кровь. Грибу не отпускал его руку, даже несмотря на то, что им яростно колотили об стену. «А ну, кончай!» — велела Маград. Эльф опустил взгляд на арбалет и замер.